Матерь Агни-йоги. Как бы ни был отягощаем дух обстоятельствами, справедливость все же требует признать, что именно эти трудности и отягощения особенно плодоносны тем опытом и знаниями, которые они приносят. И чем они напряженнее и невыносимее, тем более дают они богатые и ценные следствия. Получение и приобретение пропорциональны плате, но многие платить не хотят. Хотят получать, просто так, нахватавши поверхностных сведений о возможностях достижений и о скрытых способностях, заложенных в человеке. Но даром ничего не дается. Все надо заработать и за все заплатить. Путь достижений нелегок. Боящиеся трудностей жизни или мечтающий о легкости достижений – не подходи.